Ситуация. Подросток говорит: «У меня нет настоящего друга». Может ли такое заявление подростка насторожить воспитателя-родителя? Решение. Причины могут быть разные. Завышенные требования к другу, сложившаяся ситуация и другое. Но взрослого должен насторожить вопрос неудовлетворенности его отношений со сверстниками.